Глава 14. Прекрати внушать мне свои желания, Салдар. С самого утра находился в скверном настроении. А всему виной палатка в штанах и мысли, которые никак не давали покоя. Да, вы все правильно поняли. Сабрина вчера ушла ни с чем. Она хотела, я бы даже сказал, очень хотела. Но получила отказ. Ее глаза так засияли, стоило мне распахнуть дверь в одном полотенце, что я даже внутренне усмехнулся. На голодном пайке сидела, не иначе, подумалось мне в тот момент. «Ой!» — учащенно задышала она, смущаясь, но упорно смотря на полотенце, которое красовалось на моих бедрах. «А я... зашла узнать, как дела у тебя...» Да, она зашла узнать, как дела, но в ее мыслях было совершенно другое. «Салдар!» — выпалила молодая женщина. «К чему все эти слова?» Сабрина шагнула вперед, вплотную прижимаясь ко мне и беспардонно прикладывая свою ладонь к моему энному месту, чуть сжимая. «Я же сразу поняла, с чем была связана столь бурная реакция. Там, в беседке». Отстранился в сторону, отдирая, в прямом смысле этого слова, ладонь женщины от своего паха, потому что она вцепилась, как клещ, не желая отпускать. «Ты что-то не так поняла, Сабрина?» Игнорируя дикий рев Рахтара, который посыпал мою голову такими бранными словами, каких ранее я и не слышал вовсе, посмотрел в глаза Магианы, понимая, что сейчас она покажет себя во всей своей красе. «Я обещаю, ничего не попрошу взамен», — зашептала она, закрывая ногой входную дверь и, не отрывая своего маниакального взгляда, двинулась в мою сторону. «Мы ведь все выяснили. Мне не нужен супруг, тебе супруга, так? Но ведь можно просто дружить телами». «Да шлию ей под хвост!» — заорал Рахтар. «Нет у нее хвоста, она Магиана», — машинально ответил своему ящеру, хаотично соображая, как мягко выпроводить возбужденную до ужаса коллегу за дверь своей комнаты. «Выгони эту озабоченную маньячку отсюда, или я сам это сделаю. И уж поверь, мой способ будет не столь нежным. С подобными ей я церемониться не собираюсь. Натерпелся твоих похождений. Достаточно. Пора задуматься о будущем», — злобно шипел Рахтар, своими словами приводя меня в шок. «Ну же, я согласна на многое», — хихикнула женщина, ловким движением развязывая завязки на платье и скидывая его к своим ногам. «Сабрина, не нужно», — ответил я, выставляя руку и не давая молодой женщине к себе приблизиться. «Но там, в беседке...» Захлопала она ресницами, так и продолжая стоять в одном нижнем белье, которое, к слову, было прозрачным. Странно, но, глядя на нее, вообще ничего не испытывал. Совсем ничего. Будто передо мной стоял мужик, а не почти обнаженная привлекательная блондинка. «Ты что со мной сделал?» — взревел на своего ящера, понимая, что именно он виноват в моем мужском спокойствии. «Ничего я не делал». Как-то довольно хмыкнул он, хотя буквально секундой ранее кипел от ярости. «Салдар?» — вырвала меня из мысленного диалога Сабрина. «Ты меня не хочешь?» «Я просто подумала...» Она подхватила платье с пола, прикрываясь им. «Твой дракон появился в беседке перед нашим поцелуем. Я читала, что такое случается, когда он принимает женщину как пару». Фыркнул Рахтар, заставляя меня напрячься. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил я у ящера, замирая. «Нет, думай сам. Хоть ты и тупенький у меня, но не настолько же!» — было мне ответом. «Прости, Сабрина, но ты ошиблась», — качнул головой, замечая расстройство на лице женщины. «Понятно», — безэмоционально произнесла она, облачаясь в платье и выходя за дверь. Весь оставшийся вечер я пытался вытрясти из Рахтара хоть слово. Но этот змей упорно молчал. Уснул с головной болью, да и то посреди ночи. Меня безумно тревожил тот факт, что дракон появился именно тогда, когда я услышал голос Осирии. Но ведь дочь моих друзей здесь ни при чем, так? Несколько раз задавал этот вопрос своему ящеру, который будто язык проглотил, не давая вообще никакого ответа. Я боялся подумать, что Рахтару пришлась по душе Осирия. Это могло принести столько проблем. Она еще юна, единственная дочь Кериана, которая сильно похожа на Алису. Осознание пришло моментально. Я даже не вспоминал все это время про кореглазую супругу моего единственного друга, которая столько лет не покидала моего сердца, И вот я проснулся от будильника с чумной головой и диким возбуждением, которое неимоверно бесило. «То ли еще будет», — хохотнул Рахтар, когда я стоял под ледяными струями воды. Мысленно схватил его за хвост, силой дергая на себя. «Эй!» — возмутился он. «Ты чего?» Спустя некоторое время осматривал пристальным взглядом три шеренги боевиков, выискивая глазами ту, которая все больше занимала мои мысли. Хотя я сопротивлялся как мог, не желая ее пускать в свою голову. И когда Ассирия появилась в сопровождении двух боевиков, мне едва удалось оторвать от нее взгляд, слыша, как дракон мурчит внутри, словно кошак. «Ты выбрал не ту, друг», — хмыкнул я своему ящеру, чувствуя, что нашел ответ на свой вопрос. «Ее нельзя трогать». Рахтар ничего не ответил, лишь издал тихий смешок и скрылся в глубине моей души. Сам не знал, зачем поставил девчонку в спарринг с двумя парнями, да еще и старшекурсниками. Они так недовольно морщились, в то время как Ассирия была собрана и сосредоточена, что было не в пользу ее соперникам. «Если с моей девочкой что-то случится, я тебе задницу подпалю», — рычал злобно дракон, когда я поднимал купол над зеленоглазой. «Она не твоя, Рахтар, и никогда ее не будет. Забудь и прекрати мне внушать свои мысли и желания. Они сводят с ума. Бой!» Выпустил воздух сноп искр, пристально смотря за тем, как Ассирия чуть присела, выставляя перед собой согнутые в локтях руки.